Вы остаетесь в живых или идете мне на обед? Проговорил дракон. Я сам решу, какой будет ваша участь. Так поступают драконы со встретившимися путниками. Но я должен предоставить вам шанс сохранить себе жизнь. Тебе придется разгадать загадку. Джон Том поболтал ногой в воде. Я не слишком в них смыслю. Выбора у тебя нет. Впрочем, заранее советую, не напрягайся. По нижней челюсти дракона потекла струйка слюны. Знай же, никто еще не сумел дать на нее правильный ответ. Ничего, приятель, подбодрил Джон Тома Мадж. Пусть он попсту тебя не пугает. Хочет заранее сбить с толку, чтоб ты ничего не сообразил. И ему это вполне удается, отвечал Джон Том, настыри выдру. Молодой человек поглядел вверх на челюсти, способные вмиг поглотить его. А нет ли иного способа уладить недоразумение? Все-таки есть гостей невежливо. Я вас не приглашал, пророкотал дракон. Или ты предпочитаешь покончить все разом, не пытаясь ответить? Нет-нет. Джон Том глянул в сторону на Клотогорба. Чародей бубнил себе под нос заклинание. Тихо, чтобы не слышал дракон, но или заклинание было неудачным, или же капризница память вновь подвела старика. «Тогда давай, спрашивай», — застыв, отвечал юноша. Индиговая рубашка липла к спине. От дракона пахло илом, рекой, всякой водяной живностью. Густой запах отвлек Джон Тома от собственных страхов. «Тогда ответь мне», — прогрохотал дракон. Он развернулся на мелководье, обратив проницательный огненный глаз к перепуганным путешественникам. «Что следует считать фундаментальной особенностью, определяющей природу человеческой натуры и всех ей подобных?» И он вдохнул дымом в высшей степени, наслаждаясь охватившим Джон Тома смятением. «Любовь!» — выкрикнула Талея. Джон Том невольно удивился. Подобных слов он от рыжей головки не ждал. «Чистолюбие!» — предположила Флор. «Жадность!» Автора этих слов можно было угадать, не пользуясь слухом и зрением. Такое мог сказать один только Мадж. «Стремление улучшить свое положение, не навредив при этом никому другому», изящно выразился Касс и тут же добавил: «Во всяком случае, не больше, чем это необходимо». «Страх», — выдавил трясущийся Пок. Он старался украдкой от дракона укрыться за деревом. «Стремление к приобретению познаний и мудрости», — проговорил Клотогорб, на миг отвлекшийся от заклинания. «Нет, нет, нет, нет, нет и нет!» — пренебрежительно фыркнул дракон, опалив воздух языком пламени. «Все вы невежественны. Представились, можно сказать. У каждого дурака собственный вкус». Джон Том тем временем лихорадочно пытался вспомнить, что говорил дракон минуту назад — что-то об экономически и социально отсталых жителях теплоземелья. Загадка начинала казаться знакомой. Он был уверен, что слышал нечто в этом роде, но где и каков ответ? Мозг лихорадочно заметался в поисках разгадки. Фламеизар зашипел, и возле сапог Джон Тома вскипела вода. Он чувствовал жар даже через плотную кожу, размышляя, покраснеет ли словно рак или же обуглится, как жаркое на сильном огне. Быть может, дракон умел читать мысли не хуже, чем загадывать загадки. «Я предоставлю всем еще одну возможность для выбора. Я могу съесть вас отварными и жареными. Тот, кто хочет стать вареным, пусть идет в реку, а желающие зажариться, пусть остаются на месте. Вообще-то я и сырое съесть могу. Впрочем, еду лучше все-таки разогреть». «Ну, жаркое, давай, думай», — подстегнул себя Джон Том. «Новое испытание, если сплоховать, может оказаться последним». «Подожди, минуточку. Я знаю ответ». Дракон со скукой обратил к нему один глаз. «Поторопись, я голоден». Джон Том глубоко вздохнул. «Фундаментальной особенностью природы человека является его способность к созидательному труду». И для гарантии добавил: «Это каждый дурак знает». Голова дракона откинулась назад. Перепончатые крылышки ушей трепетали от изумления. В смятении он поперхнулся собственным дымом. Грозным, но уже неуверенным движением он приблизил голову прямо к Джон Тому, так что тот при желании мог бы коснуться чешуйчатой кожи. В воздухе пахло сыростью и серой. «А что тогда, — прогрохотал он, — определяет структуру общества?» Джон Том начал уже расслабляться. В это невозможно было поверить, но теперь он чувствовал себя в безопасности. «Экономический способ производства». «А общество развивается?» «Проходя серии кризисов, вызванных внутренними противоречиями», — закончил за него Джон Том. Глаза дракона вспыхнули, а челюсть отвалилась. Несмотря на уверенность в ответе, Джон Том невольно отодвинулся подальше от жутких зубов. Из воды поднялись обе передние лапы, с которых струилась вода. По шкуре в разные укромные уголки разбегались крошечные раки. Лапы протянулись к Джон Тому. Он ощутил, что поднимается в воздух. Где-то за спиной отчаянно заголосила Флор. Мадж читал отходную. Громадный раздвоенный язык, такой же ярко-красный, как и глаз, с вертикальной щелью, скользнул изо рта и влажно коснулся щеки Джон Тома. «Здравствуй, товарищ», — объявил дракон, и огромная лапа бережно опустила юношу на землю.